Глава 606. Восьмая жизнь. Как только Манхао произнес эти слова, его голову затопил гул. Его начала бить крупная дрожь, пока пространство вокруг него искажалось и покрывалось трещинами. Все вокруг потускнело, а поднявшийся было ветер быстро превратился в гигантский вихрь. Попав под влияние этого вихря, иллюзорный хлыст отлетел назад. С земли был поднят весь песок и вся грязь, их тоже закрутило в страшном вихре. Патриарх Хуяня ошарашенно начал пятиться назад, в его глазах застыло неприкрытое изумление. «Невозможно! Это же магическая техника семи жизней! Откуда взялась восьмая?» Пока патриарх Хуянь пытался понять, что происходит, тело Манхао, как и пространство вокруг, тоже подверглось искажению. Острая пульсирующая боль пронзила каждую клеточку его тела, он и представить не мог, что переход на восьмую жизнь окажется настолько болезненным. Ощущение было такое, будто его разрывали на куски. Сила волнами стремительно прокатывалась через его тело, с каждой новой волной лишь увеличивая скорость и интенсивность. Его восемь зарожденных душ были наложены друг на друга, что в свою очередь породило силу, во много раз превосходящую культивацию седьмой жизни. На седьмой жизни Манхао обладал силой 64 зарожденных душ великой завершенности. Это был его предел, граница, которую он не мог преодолеть. Но сейчас новая комбинация пробила старое ограничение 65-66. В мгновение ока тела Манхао получило силу 70 зарожденных душ великой завершенности. Но это был не конец, сила продолжила расти. Манхао излучал поистине чудовищную мощь и устрашающую ауру. Пока его тело и культивация претерпевали трансформацию, излучаемая им сила искажила пространство вокруг него. Когда окружающий Манхао ураган растянулся от земли до неба, он даже там затронул ветра и облака. Поднявшийся грохот стремительно усиливался. Манхао трясло, из его глаз, носа, ушей и рта текла кровь. Окровавленный человек с развивающимися на ураганном ветру волосами представлял собой поистине пугающее зрелище. Он отчетливо чувствовал подъем культивации, в следующий миг в нем уже находилась сила 93 зарожденных душ великой завершенности. И их количество продолжало расти. Каждый новый уровень силы лишь усиливал гул и давление внутри тела, попавшая под его контроль энергия поражала воображение. В то же время долголетие начало растрачиваться еще быстрее, чем раньше, однако ничего из этого не могло затмить происходящие внутри него изменения. Этот стремительный рост придал ему уверенность, от чего он запрокинул голову и взревел. Этим рявом он выпустил всю испытываемую боль, позволил ей рассеяться по секте бессмертного демона, культивация тем временем поднялась с 93 зарожденных душ до 99. Черные волосы Манхао начали сидеть, его молодое лицо теперь напоминало лицо древнего старика. Он остался таким же высоким и стройным, но аура кардинально поменялась. 99. 100. Внутри его тела расцвела сила сотни зарожденных душ великой завершенности. Его волосы продолжили расти, пока не достигли пояса. Манхао медленно воспарил в воздух в самом центре усиливающегося урагана. С неба послышался гром, ударили молнии. Они слились с ураганом, превратив его в совершенно невероятный грозовой шторм. Патриарх Хуянь тяжело дышал, недоверчиво глядя на ураган. «Как такое возможно? Он...» Эту мысль прервал очередной грохот, причиной которого был дальнейший подъем культивации Манхао. 101, 102, 103, вплоть до 115. Теперь волосы Манхао доходили до колена, с чудовищным рокотом шторм разросся до 300 метров в диаметре. Именно в этот момент внезапно появилась изгоняющая сила небес. Пространство вокруг Манхао продолжало трескаться, сейчас от него исходила повергающая в ужас аура, словно медленно пробуждался древний зверь. 116, 117, и, наконец, внутри Манхао появилась сила 128 зарожденных душ великой завершенности. Его рев был ревом отсечения души. Его сила принадлежала отсечению души. Окружающая его аура теперь стала аурой отсечения души. Шторм достиг в диаметре практически 1000 метров. Сверкающие молнии превратили округу в настоящее море молний. Его волосы стали еще длиннее, а спина шире и выше. Седые волосы лишь подчеркивали его древний облик, его глаза неожиданно обрели фокус, они буквально сверкали, истребляющие все живое силой. Заглянув в эти глаза, разум патриарха Хуяня загудел, словно в него ударила какая-то невидимая атака. Дрожа, он попятился назад, как вдруг его скрутило в приступе кровавого кашля. К его изумлению на его лице теперь примешалась талика ужаса. «Ты...» – прохрипел он с натугой. «Я еще не закончил», – произнес Манхао, закрыв глаза, чтобы прочувствовать силу 128 зарожденных душ Великой Завершенности. Такая сила превосходила все могущество стадии зарождения души, ведь это уже была сила отсечения души. Тот момент, когда количество переросло в качество, с достаточным количеством зарожденных душ он смог перескочить на стадию, ранее занимаемую лишь истинными практиками стадии отсечения души. Несмотря на заявление Манхао, его восьмая жизнь была не закончена. Сейчас закончился рост лишь его культивации, его тело продолжило расти, стремительно двигаясь к истинному физическому телу отсечения души. Физическое тело отсечения души являлось стадией практиков древности, ныне практически не существовало людей, закаливших свое тело до стадии отсечения души. В каком-то смысле это было практически невозможно, настолько велика была сложность. Манхао смог достичь этой легендарной стадии только благодаря цепочке удачно сложившихся обстоятельств. На данный момент внешне его тело выглядело абсолютно нормально, но под кожей рвался каждый сантиметр его мускулов. Все без исключения кости были обращены в порошок, каждая артерия и меридиан разрушены, но это не доставляло Манхао совершенно никаких проблем. Все эти разрушения перестраивали его тело, делая ци и кровь только сильнее. Через несколько вдохов послышалось биение его сердца, которое словно гром разносилось по округе. Патриарх Хуянь остановился и посмотрел на Манхао. Создавалось впечатление, что невероятные ци и кровь схлестнулись в противоборстве с природными законами неба и земли. Ци и кровь вспыхивали немыслимой силой. Каждый удар сердца Манхао заставлял шторм замирать, от каждого удара вибрировал воздух и дрожала земля. Благодаря ци и крови его тело пробило какой-то невидимый барьер. По-настоящему, войдя на стадию отсечения души, новообретенная аура отсечения души Манхао рванула к небу. Он с наслаждением вздохнул полной грудью, чувствуя, как изменился его взгляд на вещи. Он увидел мириады пылинок, танцующих в воздухе, услышал вокруг себя звуки мира, напоминающие шепот давно погибших душ. Он чувствовал непередаваемую тоску, пропитывавшую секту бессмертного демона, но самое главное, он услышал чье-то дыхание. Откуда-то из глубин земли доносилось размеренное дыхание чего-то спящего. Звук был едва различим, словно глубоко-глубоко под землей спало гигантское существо. Каждый его вдох отражался эхом в земле. Могло показаться, что Манхао долго анализировал все эти новые чувства, но на самом деле прошло лишь пару мгновений с момента перехода Манхао на восьмую душу. 128 зарожденных душ подняли Манхао к тому, что обычно называлось «миром отсечения души». Благодаря новообретенной удаче, которая позволила ему закалить физическое тело, на восьмой жизни его тело по-настоящему пережило легендарное освящение плоти. Освящение, по сути, было отсечением души, но только не для культивации, а для его физического тела. «Я еще не на стадии отсечения души», – пробормотал он. «Но теперь я владею силой отсечения души». Его новая сила разительно отличалась от его слияния с мастифом. Пришло время для небольшого испытания. Проверим, насколько сильнее я стал. Глаза Манхао холодно засияли. Манхао посмотрел на дрожащего патриарха Хуяня, как вдруг он исчез. Перепуганный патриарх почувствовал, как у него все заледенело внутри. Он бросился бежать, беспорядочно размахивая хлыстом. Внезапно в его глазах возникло отражение Манхао, когда тот появился прямо перед ним. Манхао молниеносным движением схватил хлыст. Оружие застонало, но никак не могло вырваться. «Ты слишком слаб», – холодно произнес Манхао. Он поднял руку и мягко коснулся пальцем лба патриарха Хуяня. Дрожащее тело старика резко подбросило в воздух, сила удара отбросила его до запретной зоны. В самой высокой точке полета его тело разорвало на части, сначала в кровавые пары обратились его конечности, затем и туловище. Все это произошло после легкого прикосновения пальцем Манхао на восьмой жизни. Патриарха Хуяня настолько быстро разорвало на куски, что он даже не успел закричать. Его полупрозрачное зарожденное божество вылетело из кровавого тумана. Из большой дыры у него на лбу вытекала жизненная сила и аура, причем старик никак не мог это остановить. Ослабленное божество попыталось сбежать, но ему недолго оставалось. В ближайшие 10 вдохов ему придёт конец. Перепуганное зарождённое божество в отчаянии закричало и попыталось скрыться, хотя и понимало тщетность таких действий. Но тут из тумана запретной зоны неожиданно высунулась прекрасная изящная рука, словно вырезанная из нефрита. Рука с неожиданным проворством схватила зарождённое божество патриарха Хуяни. «Моя культивация повреждена. Из этого зарождённого божества я смогу приготовить пилюли, чтобы исправить это. Ты не против?» Из запретной зоны вышла девушка, у неё был голос Джисян, вот только внешность кардинально отличалась от той, что помнил Мэн Хао. Прекрасная словно цветок, пленящая, очаровательная, бесконечно красивая и несравненно элегантная, это была новая демонесса Джисян.